Нити связи со спутниками истончились, я чувствовал лишь отблески их эмоций. Едва ощущал Гифера, который сейчас пытался выбраться из бушующей бури. Нейхва осталась рядом, скривившись, вливала божественную силу в барьер, что окружал нас со всех сторон, отделяя от гудящих потоков праха. Прохор добраться до меня не успел, но адъютант все еще был жив, я чувствовал его сознание. Значит, каким-то чудом все еще умудрялся держать защиту. Наш щит тоже благополучно сдерживал натиск вражеской силы, но долго так продолжаться не могло. А сколько времени могло потребоваться Мьёльниру, было непонятно. Вполне вероятно, мои резервы закончатся куда раньше. Сначала я тоже попытался вырваться за пределы бушующего моря энергии, но это было невозможно. Границы бури расширялись намного быстрее, чем мы передвигались внутри нее. Сам бы я об этом не узнал, но Сандал сумел передать картинку извне, на которой был виден мой защитный контур и заметна скорость движения, которая безнадежно отставала от темпов расширения энергетического шторма. Я повернул голову к Нейхве. «Ты чувствуешь воду?» Золотоволосая растерянно хлопнула ресницами. Потом кивнула. «Не так хорошо, как раньше, но да. Помнишь, как ты сделала в Стамбуле, когда земля зашаталась под ногами из-за грунтовых вод?» Увидев в ее глазах понимание, сразу же продолжил. «Обрушь почву под ногами врагов, размой все, обрушь их в яму, в пропасть с водой». На самом деле я не был на 100% уверен, что у нее получится, но дева справилась. Всплеск силы был ощутим даже сквозь пелену пропитанного мощью праха, который нас окружал, а потом давление резко спало. Не потому что в буре оказалось меньше влитой энергии, а из-за потери управления. Собственно, на это и был расчет. Я успел заметить, что хотя мы сами находились в воздухе, противники ни разу не попытались оторваться от земли. Скорее всего, для них подобный способ ведения боя был непривычен, либо сопряжен с какими-то трудностями. Если же у тебя из-под ног, в буквальном смысле, уходит почва, сохранить концентрацию и контролировать управляющий контур не так просто, особенно, когда речь о столь мощной по исполнению технике. А теперь не отставай, держись рядом. Материализовав в правой руке божественный клинок, я устремился вниз. Сейчас бы не помешал кадуций, в таких боях он зачастую сподручнее, но жезл остался где-то в старом мире, или растворился по пути сюда. Было стойкое ощущение, что мы рассекаем океан, только пепельно-черный и напоенный безумным количеством силы. Впрочем, когда наши драконы оказались в центре шторма, то выяснилось, что тут праха гораздо меньше, настолько, что можно рассмотреть происходящее. Все же Нейхва справилась не полностью, вернее, не в том масштабе, на который я рассчитывал. Вместо глубокой пропасти, в которой плескалась бы фонящая силой вода, внизу обнаружилось нечто напоминающее зыбучие пески, только куда более жидкие и активно затягивающие в себя все, что их касалось. Остатки зданий, трупы и еще живых врагов. Один как раз пытался выбраться, создал вокруг себя кружащий темный вихрь, который разметал землю и поднял того вверх. Наверное, здорово удивился, когда острие моего клинка прошло сквозь защиту и вонзилось ему в макушку. Вогнав сталь почти по самую рукоять, я провернул оружие, разрушая каркас выродка бездны, и устремился дальше. Никакой трофейной силы уничтожения этих конструктов не приносило, а мой собственный резерв был почти истощен, но его хватило, чтобы прикончить следующего, только что вынырнувшего из-под земли и пытающегося по воздуху добраться за пределы площади, что угодило под удар Нейхвы. Внимание своей личной защите он уделял еще меньше, видимо решив, что никто не станет пробиваться сюда через бурю и лезть в рукопашную схватку, потому я просто рассек его пополам. На этом удача, которую отмерили мне нити парки, закончилась. На нас налетело сразу трое. Эти тоже держались в воздухе не слишком уверенно, было заметно, что подобное перемещение для них не слишком привычно. Впрочем, этот недостаток атакующие компенсировали яростью и колоссальным резервом энергии. Каждый орудовал чем-то вроде копья с длинным, саблевидным наконечником, которыми они активно пытались нас достать. Вокруг кружил разреженный прах, но почему-то никто из троицы не попытался подтянуть сюда всю мощь бури. Скорее всего, провернуть подобный фокус не позволяла структура их плетения. Одного, который зашел со спины, отбросила Нейхва. Нам пришлось разделиться, и сейчас богиня была только под своим собственным щитом, что внушало опасения. Но выбора у меня не было. Второй всадил копье в крыло земляного дракона, и я почувствовал, как завибрировало тело конструкта, Враг пытался разрушить его энергетический каркас, лишить меня воздушного зверя. Клинком его было не достать, зато плеть Аматерасу справилась на отлично, отсекла его руку, заставив отпрянуть в сторону. Потом я рывком оказался на расстоянии удара меча и всадил оружие в бок, проделав с его каркасом то же самое, что он пытался провернуть с моим драконом. Потом снизу взметнулись фонтаны воды, на момент сковавшие одного из оставшихся врагов, и я снова пустил в ход оружие. Правда, на этот раз божественная сталь завязла в многослойной энергетической броне, которой успел окружить себя противник. Пара оставшихся копейщиков отлетела чуть в сторону, опустив копья, замерли, едва различимые из-за кружащего праха. Спустя несколько секунд стала понятна причина их поведения. Рядом оказалась фигура еще одного врага. Правда, этот выглядел куда сильнее прочих, источал мощную омерзительную ауру, которая пробирала даже через выставленный щит. А еще он решил со мной поговорить. «Тебе не победить, сдавайся, и мы пощадим тебя до прибытия хозяев. Они любят смелых, возможно, тебе предложат службу». Хотелось сорваться с места и вколотить это предложение ему в глотку, вместе с клинком меча. Но каждая секунда разговора давала дополнительное время Мьёльниру, чье напряжение я чувствовал краем сознания. К тому же, это создание циклопа, сожри Кронос его пустую душу, было источником информации. Кто вы такие? Чтобы пробиться сквозь выставленные щиты и завывающую вокруг бурю, пришлось использовать глаз. Зато слова точно дошли до адресата, наш противник слегка поморщился. Вопрос, который я каждый раз слышу от дикарей. Мы, воины дома Нахилар, теперь этот мир принадлежит нам. Я усмехнулся. Где тогда ваша армия вторжения? Или для того, чтобы захватить мир, вы хотите сначала истребить все его население? Странно, но энергетический конструкт отреагировал вполне сдержанно, да еще и развернул диалог весьма неожиданной стороной. Понимаю, тебе страшно, и ты еще не осознаешь всего масштаба ситуации. Когда-то я тоже был дикарем, одним из миллионов аборигенов, что топчут землю, мнят себя значимыми и воюют друг с другом из-за какой-то ерунды, истово ненавидя тех, кто отличается цветом кожи, разрезом глаза или хотя бы языком. Мгновение помолчав, продолжил, пробиваясь жестким холодным голосом через бушующий шторм. Мне предложили выбор, и я присоединился, стал другим и получил возможность возвыситься. По истечению срока службы, я стану одним из членов дома Нахилар. Тебе тоже могут сделать такое предложение. Конечно, могут. Кто откажется от очередного воина, который наверняка будет связан по рукам и ногам клятвами, к тому же с божественной искрой внутри и соответствующим опытом? Твои хозяева, кто они? Я уловил движение его головы, которое было едва заметно из-за окружающей врага энергетической брони. Сдавайся, и потом тебе все расскажут. Или умри, выбор за тобой. Безнов ублюдок был уверен в себе, и, судя по всему, продолжать диалог не собирался. Прежде чем я приму решение, мне нужно знать, о ком идет речь, что собой представляет дом Нахилар и чего от них ждать. Тот повторил отрицательный жест и замер в ожидании, а спустя несколько секунд атаковал. Стремительным, почти незаметным движением сместился вперед и выбросил копье. То прошило мой барьер и наверняка достало бы до корпуса, но я тоже готовился к схватке, так что в броню врага впечаталось небольшое солнце Аматерасу, снеся на несколько десятков метров назад. Слева налетели двое оставшихся, а буря вокруг нас снова усилилась, видимо, другие выжившие конструкты восстановили работу плетения. Я отмахнулся солнечной плетью, ударил чистой божественной мощью, налетел на одного из противников и рубанул мечом. Снова без особого результата, сталь безнадежно вязла в их броне, не добираясь до тел. В следующую секунду на поле боя вернулся их лидер, который выглядел так, как будто и не было совсем недавно никакого солнца, что врезалось в его грудь. Правда, использовать копье он не стал, вместо этого ударил плетением, неизвестной техникой, которая подцепилась к моему барьеру. Я немедленно попытался отсечь канал связи, но тот оказался неожиданно устойчивым, а потом вовсе обратился своего рода лезвием, которое рассекло мою внешнюю защиту. Плеснула силой от Найхвы, которая отбросила назад одного из копейщиков, решившего достать меня. Сам я ударил разрушающий и расплескивающий чужую энергию, техникой по второму, что пытался подобраться к самой золотоволосой. Следом попробовал еще раз разорвать контакт между собой и противником, который пытался вскрыть следующий слой защиты. А поняв, что из этого ничего не выходит, потянулся к искре. Чужая техника создала настолько необычную энергетическую структуру, что разрушить ее обычными ударами было невозможно. Времени на изучение и понимание чужого оружия у меня тоже не было, потому оставалось лишь надавить голой мощью. Но я не успел. Прежде чем крохотный кусочек божественной сути пошел в дело, противник прорвался через последний рубеж барьера, и чужая сила змеей метнулась вперед, вцепившись в грудь. Это было больно. Настолько, что в моей голове не нашлось сравнения. Порождение Эребуса пыталось достать до моей искры, расщепить ее и поглотить силу. Рвало энергетический каркас, давило на ядра, вклинивалось в разум. Я ни разу не встречал подобных техник, а потому не знал, как от такого можно защититься. Потому действовал интуитивно, вышибал вражеские щупы, дробил клинки, пытался рассечь канал связи, выстраивал барьеры внутри собственного тела и отчаянно пытался добраться до искры. Рядом ощущались выплески силы, Нейхва продолжала вести бой, прикрывая меня, а я чувствовал, как враг постепенно ввинчивается все глубже. У него было критическое преимущество, бездонная бочка силы, откуда можно было черпать столько, сколько тебе нужно, тогда как от моего резерва не осталось практически ничего. Вывод был простым: как бы эффективно я ни сопротивлялся, остановить противника не выйдет. Вопрос упирался только в то время, которое я смогу выдержать под его натиском. Впрочем, имелось и еще кое-что. Одна из тех немногих техник, которую я перенял у Марса. Если быть более точным, то обучился, когда мы изрядно перебрали амброзии в пещерах вулкана. Брат тогда рвался отправиться на границу к парфянам, с пантеоном которых мы только что заключили перемирие. Потому я предложил ему показать мне технику, которая может пригодиться в бою. Одну из тех, которые бог войн разработал самостоятельно. Именно ее я сейчас и применил. Да, она потребовала полной отдачи сил и частично сожрала мой энергетический каркас, но он еще восстановится. А вот если я сейчас проиграю, это будет концом всего. Раньше я ни разу не использовал ее в полную силу, и больше всего это было похоже на стремительный, кинжальный порыв ветра, узконаправленного и заливающего воздух ярким сиянием. Что куда более важно, удар шел и на ментальном плане. Плетение было универсальным средством для отражения атаки или добивания противника, который лишился энергетического доспеха. В данном случае, барьер врага был раскрыт, ему требовалось пространство, чтобы выплескивать необходимый объем силы. Снаружи он развернул второй, который защищал его от атак Нейхвы. Но вот между нами защита отсутствовала, потому удар достиг цели, выкинул его за пределы моей оболочки, разорвал контакт и заставил самого конструкта скривиться от боли. Сейчас я хорошо видел черты его лица. Впрочем, у него нашлось чем ответить. Энергетический таран пробил мой щит, который едва успел сомкнуться и не восстановился даже наполовину, а потом впечатался в корпус, превращая солидную часть каркаса в беспорядочное месиво. Искра. Я отчаянно тянулся к ней, намереваясь использовать, если понадобится, сжечь целую половину, но победить. Потому как мир перед глазами уже шел пятнами, а мысли путались. Тот таран явно был не так прост, как показалось. Сейчас я был практически беспомощен. Вокруг засиял новый щит. Нейхва оценила мое состояние и смогла поставить барьер, о который немедленно расплескался новый удар врага. Я слабо удивился тому, что он не смог пробиться, даже не промял защиту. Его новый таран просто обратился бесполезными лоскутами силы, что растаяли в воздухе. Искра же упорно не желала поддаваться, приходилось счищать омерзительную пленку вражеской энергии, которая отчасти блокировала божественную суть, и я не успевал. Это было настолько очевидно, что на момент в разуме скользнула горькая мысль о проигрыше. А потом о щит разбилась еще одна атака противника, и я осознал неожиданный факт: энергетический шторм ослаб, больше не накачивался силой и не ревел, стал громадным облаком праха, которое хоть и вихрилось, но уже не было похоже на то, что творилось совсем недавно. Следом я ощутил, как растет канал связи с сандалом, и радостное удовлетворение Мьёльнира, который уже мчался назад. Все же успел, справился. Теперь с оставшимися врагами может легко разделаться любой из нас. Пожалуй, справится даже Прохор. Сознание неудержимо соскальзывало в темноту беспамятства, но я успел мысленно озвучить нужную фразу сандалу. «Спой им песню». Дракон выполнил приказ, когда я уже почти потерял ощущение своей оболочки и контакта с миром. До ушей глухо донеслись слова: «Шли конструэ рукты по пустыне». Правда, продолжение я не услышал, Уже через мгновение разум окончательно отключился. Глава 20. Первым ощущением было нежное прикосновение ко всему телу. Нечто окружало и касалось меня со всех сторон. Хотя нет, не совсем, лицо чувствовало лишь воздух. Сознание еще не пришло в себя и мысли едва ворочались, но я прекрасно помнил, как отключился на поле боя, когда Мьёльнир справился со своей задачей и оставалось только добить уцелевших противников. После чего очистить город от остатков обратившихся. Конечно, если Каир вообще уцелел после этой схватки. По идее я должен был свалиться прямо в руины разрушенных нашей битвой кварталов. Конечно, вряд ли меня оставили лежать на поле боя. Скорее подобрали и уложили в какую-то постель. Тем не менее, чувство неги и расслабленности это никак не объясняло. Когда разум еще чуть поднялся из черной глубины беспамятства, я попробовал пошевелиться. Тайна тут же оказалась раскрыта, я находился в воде. Только вот, где, первая попытка поднять веки оказалась провальной. Зато вторая стала более успешной, я обнаружил, что плаваю на спине, а надо мной виднеется украшенный фресками потолок. И судя по нему, я в чьем-то особняке, либо во дворце. Патриции Востока предпочитали максимально выделяться на фоне своих подданных. Потянувшись к искре, чтобы проверить ее состояние, ощутил неожиданно острую боль, а сбоку раздался звонкий девичий голос. «Нельзя, не трогай, пока все полностью не восстановится». Я чуть повернул голову и, скосив глаза, обнаружил Найхву, которая ловко погрузилась в воду бассейна, прикрытая лишь купальником. Укоризненно посмотрев на меня, покачала головой. На момент всего отошла, чтобы еще бокал вина взять, а ты уже норовишь испортить все лечение. Только после ее слов, я наконец понял, почему вода производила столь интересное впечатление. Она была пронизана структурированной силой. Весь громадный бассейн, в котором мы находились, обработали плетением. И судя по всему, это сделала именно океанская богиня. Пошевелив конечностями, убедился, что они работают и с некоторым усилием принял вертикальное положение. Огляделся. Бассейн находился посреди большого зала, из которого вело не меньше десятка выходов. На стенах блестели каплями влаги десятки металлических гравюр, а за бортиком виднелись небольшие столики и диваны. «Где мы?» Юная богиня улыбнулась и ударила по ровной глади ладонью, плеснув брызгами воды. «В доме какого-то человека. Он рассыпался в благодарности за спасение города, а потом пригласил нас сюда. С ним тот твой кавалергард общался». Я невольно усмехнулся. Дева упорно не желала запоминать, как зовут самого князя, зато зафиксировала в памяти его род войск. Сама же она сразу продолжила, а я на одну ступень поднялась, между прочим, заметив мое удивление, добавила, перепугалась так, что сила сама наружу хлынула, да и воду я почувствовала так, как раньше не смогла бы. Интересно, у меня и до этого были идеи по поводу того, что фазы развития богов ее мира, это скорее освоение той мощи, что уже имелось, а не набор новой. Собственно, хватало одного взгляда на саму Найхву, чтобы гипотеза зародилась в голове. Теперь эта теория получила свое подтверждение. Впрочем, сейчас меня куда больше интересовали другие моменты. Где Сандал с Мьёльниром и остальные? Мне нужно разобраться с парой вопросов. Дева скорчила обиженную гримасу, а из прохода появился Прохор. Завидев меня, сразу же ускорил шаг. Замер у бортика бассейна. Наконец-то, уже часа два прошло, а в себя все не приходили. Сейчас сообщу полковнику, он просил сказать, как вы придете в себя. Адъютант уже начал разворачиваться, когда я остановил его голосом. Ты не забыл, в чьей свите состоишь, Прохор. Смертный остановился, снова развернулся ко мне и виновато отвел взгляд в сторону. У него просто средство вроде какое-то есть, чтобы на ноги быстрее поставить. Я разжал губы в усмешке. Знаю, амброзией это средство называется. Лучше скажи, где мои спутники, чем закончился бой и что вообще произошло после того, как я отключился. Юноша моргнул и секунду соображал, с чего лучше начать. Потом принялся излагать. Они где-то тут рядом, должны быть. Найхва сказала, их присутствие искажает фон и ослабляет действие лечения, поэтому лучше держаться чуть дальше. А в бою том, мы победили. Сандал всех порвал, как только буря ослабла. Еще немного обратившихся было, но с ними тоже быстро справились. Не успел я задать уточняющий вопрос, как гвардеец продолжил. Мьёльнир смог связаться с Олегом, передал ему все, что выяснил про хранилища, которые после сопряжения остались. Два из них он уже заблокировал, сейчас летит к тому, что в Скандинавии. Внутри ворохнулось удовлетворение. Они не только дошли до этой мысли без меня, но еще и начали действовать, не дожидаясь, пока я вернусь в сознание и отдам команду. Молодцы. Хотя авторство самой идеи, безусловно, принадлежало мне, в процессе боя пришло понимание, что противники не могут черпать силу из самого хранилища напрямую. Даже если предположить, что она прошла через процесс конвертации внутри, что само по себе маловероятно, все равно нужен сдерживающий механизм, и он может находиться только вовне свернутого пространства, где-то поверх его оболочки. И пусть эти компоненты создавались из чистой энергии, с технической точки зрения, они являлись обычными артефактами, с которыми у Мьёльнира, как правило, получалось разбираться легко и быстро. В этот раз пришлось явно сложнее, но он все же смог. А раз понял, как они устроены и по какому принципу работают, то значит способен обнаружить такие же, установленные поверх иных участков пространства. Более того, создать плетение, которое выполнит все необходимые действия, вместо него, что означало очень простую вещь, их можно запечатать, потому что вся энергия, которая вырывалась наружу, проходила как раз через такие артефакты. Стоит их заблокировать, как хранилища станут безопасны, по крайней мере для живых. Чтобы закрыть туда проход мертвым, нужно заходить совсем с иной стороны. Но вполне вероятно, с этим тоже получится разобраться. Новость однозначно была хорошей, но меня смущало участие Олега. С одной стороны, его кандидатура была самой очевидной, но с другой, сейчас он должен заниматься совсем иным делом. Олег же наблюдал за Тибетом. Адъютант кивнул. Точно, это же не все новости. По болоту уже ударили. Олег использовал призраков для разведки, а маховы накрыли три самых крупных лагеря, в которых они себе солдат создавали. Я вопросительно приподнял брови, и юноша чуть смешался. Детали вам все на Дарфан прислали. Если в общих чертах, они как-то людей меняли, усиливали их, повышали живучесть и устойчивость к плетениям, а еще преданность себе обеспечивали. Но сосредоточили все в трех лагерях, которые работали на потоке. Вот их маховы и накрыли. Наступление уже застопорилось, а император Цин выразил благодарность и переговоры, значит, снова возобновил. Неплохо. Значит, план сработал. Жаль, маховым необходим перерыв между сериями атак. Имейся у нас возможность спалить полсотни целей за один подход, все было бы куда проще. Что-то еще произошло, пока я валялся без сознания. Смертный задумчиво поскреб ногтями щеку. Потом просиял. Бил ли же еще, крикнув с таким видом, как будто имя капитана морских охотников само по себе все объясняло, замолк, но быстро все понял и принялся говорить вновь. Он в Гамбурге высадился, взял штурмом дворец владетеля, разграбил его сокровищницу и вернулся в Данциг. А когда ваша, когда Кристина снова отправила им наши условия мирного договора, они согласились. Не знаю, чего именно требовала рыжеволосая, но раз Ганза, которая сама умоляла о мире, изначально отказывалась, значит, получили мы точно немало. Прохор наморщил лоб и тихо добавил. Еще король Англии отозвал приглашение о личной встрече. Я тихо хмыкнул. Почему? Юноша пожал плечами. Случилось там что-то у него. Покушение вроде бы. Некоторые говорят, что отравить пытались, другие – напасть. Деталей никто не знает. Вот оно как. То есть, либо монарх в состоянии, которая не предполагает дипломатических переговоров, то ли решил, что не стоит покидать сейчас страну, потому как уехать можно королем, а возвращаться придется с армией вторжения, чтобы вернуть свой престол. Вопросительно глянул на Прохора, но тот лишь развел руками, не понимая, чего я еще от него хочу. Пришлось объяснять словами. А документы, договор об обмене Ливии на Мадагаскар, тот разом успокоился. А, вы про это. Кристина с ним уже договорилась. Они отправили друг другу самолеты с курьерами. Копия, заверенная королем, будет у нас к утру, а подписанная Кристиной, где-то в это же время, окажется в Лондоне. И снова без меня. Неплохо. Заскучавшая Нейхва, которая все это время недовольно морщила носик, вклинилась в беседу. Ну хватит уже. Скучно. Давайте лучше выпьем вина. Точнее, я выпью. Твой человек одетый, а ты недостаточно окреп. Отсалютовав нам бокалом, сделала глоток, а Прохор неуверенно добавил, еще земский собор завершился, Алексей теперь император, Дарья так и осталась главой тайного приказа, утверждена в качестве наследницы, на случай гибели правителя, в завещании, как по закону и надо, преемственность Рюриковичей теперь хотя бы как-то, но обеспечена, Правда, они еще не в курсе, что остались без особой грани родового дара, а патриарх больше не станет забирать жизни тех, кто отправляет на тот свет потомков Виерна, вернее просто убивает, того света в этом мире пока еще не было. Адъютант чуть подумал и с явным облегчением выдохнул. На этом вроде бы все, больше ничего не произошло. Мне оставалось лишь усмехнуться и подплыть к стенке бассейна, опираясь о поручень. Вода была настолько плотной, что сама держала тело на плаву, но с опорой все равно было привычнее. Что касалось новостей, их и так хватало. Причем, в основном неплохих. Мирный договор с Ганзой означал золото. Да и про поклонение духу-покровителю, Кристина скорее всего тоже упомянула. Вспомнив про еще один момент, снова поднял взгляд на адъютанта. Что с тем советом, который должен были пройти во Владивостоке? Общий сбор, на котором принимались решения. Смертный заполошенно дернулся. Вот про что я забыл. Стою тут, думаю, было ведь еще вроде что-то. С расстроенным видом покачав головой, перешел к делу. Распределили сферы ответственности и решили, что текущие решения по своему профилю, каждый станет принимать лично. Какие-то глобальные, голосованием. А держать вас в курсе всех дел станет Кристина. Кроме того, что связано с Лерой, но там речь пойдет о храмах и всем таком. Да и мы вроде как равны, если смотреть как на слово богов он произнести не рискнул, что снова заставило меня улыбнуться. Тело с каждой секундой чувствовало себя все лучше, дела вроде постепенно налаживались и даже хранилища душ скоро окажутся запечатаны и больше не станет представлять угрозу. Тем более рядом с ними обязательно разместят сигнальные артефакты, чтобы в случае приближения кого-то к одному из участков свернутого пространства, мы немедленно об этом узнали. Если этого не было в изначальном плане, то добавлю, как только окончательно приду в себя, пока же, можно было немного расслабиться. Тем более, ни на что иное я сейчас не способен, судя по ощущениям, энергетический каркас до сих пор находился в жутком состоянии. Я кивнул Прохору, который немедленно удалился и повернул голову к Нейхве. Богиня ехидно улыбнулась. «Неужели? Я тебя спасла, лечение организовала, а ты болтаешь с каким-то смертным, который даже в бассейн забраться не соизволил». Обиженно фыркнув, отвела взгляд в сторону, но уже в следующее мгновение вернула его обратно. «Слушай, а давай я в следующий раз над морем попробую водой управлять, когда лететь будем, потренируюсь». Я с улыбкой кивнул. «Потренируешься. Возможно, все получится куда быстрее, чем я думал изначально». Дева неожиданно помрачнела и хмуро уставилась на месте. «А потом ты меня выгонишь?» «Да», заметив удивление в моих глазах, добавила. «Клятва же перестанет работать и я тебе больше буду не нужна». Занятно у нее работала голова. Во-первых, Нейхва истинная богиня. Причем, насколько я понимал, божества их мира заметно отличались от нас. Если мы с братьями и сестрами, чаще всего могли сами выбирать, кому станем оказывать покровительство и в теории, могли всегда изменить выбор, то там юные боги рождались с предрасположенностью. Выражаясь языком варваров, их искра имела специализацию. Именно поэтому, у Нейхвы так легко выходит управляться с водой. Думаю, с морскими и речными рыбами, она тоже запросто справится. Да и в целом, если подумать, из воды можно создать почти любого конструкта. Один из самых пластичных материалов на свете. Я думаю, ты останешься среди нас. Конечно, если согласна быть богиней океанов в пантеоне этого мира. На лице девушки появилась улыбка, а я услышал доносящиеся из коридора шаги и жестом показал ей, что ответить лучше чуть позже. Все выходы перекрывал защитный барьер, поставленный, судя по всему, Гефером. Но звук указывал на двоих приближающихся людей, одним из которых наверняка была Оболенский. И пусть поговорить с ним стоило, но будет лучше, если князь задаст нужные вопросы сам, а не услышит все из уст богини. Спустя пару мгновений они оказались в зале. Прохор все в том же мундире, а Ратибор в коротких штанах, видимо предназначенных для купания. Держа в одной руке бокал, а в другой бутылку вина, ухнулся в бассейн и замер около бортика. Ничего себе водиться, да в такой жить можно. Жаль, я сам таким плетением не обучен. Каждый день бы купался. Нейхва довольно заулыбалась и князь сразу же воспользовался ситуацией. Может быть, юная дама меня научит, почту за честь. Прежде чем та ответила, я успел вклиниться. Твое сиятельство, ты почти женатый человек, дважды. К тому же, даже дикие звери знают, что ареал охоты нужно выбирать правильно. Тот, ничуть не смутившись, пустил в ход силу, вырвав из бутылки пробку и обозначил движение плечами. «Рефлексы, Василий, их просто так не отключить, а что до женитьбы, так почти, это не считается. Покамест, я свободный человек», наполнив свой бокал, убрал бутылку на бортик, сделав глоток, причмокнул губами. «Неплохо, умеют басурманы, когда захотят», наполовину опустошив бокал еще одним глотком, с неожиданной серьезностью посмотрел на меня. «Вот, кто ты такой, Василий, откуда ты взялся, что столько всего умеешь?» Тон вопроса был вроде шутливым, но Патриций точно помнил про мое обещание разговора, да и глаза смотрели внимательно. Пару мгновений я подумал, потом улыбнулся и дал абсолютно честный ответ. «Я бог, Меркурий, а сюда попал из своего мира, после того, как мы проиграли войну». Против моего ожидания, князь сильно удивленным не выглядел. Напротив, иронично прищурился и дело на меня оглядел. «Не замечаю я в тебе признаков божественного сиятельства. Вот ни одного». Сложно было понять, говорит он серьезно или шутит, слишком неопределенной была интонация. Потому я ответил в тон: «А какие признаки должны быть?» Тот на момент задумался, медленно протянул: «Ну не знаю, молот там особенный, лошадь какая, или слон. Вот есть у тебя, Василий, божественный слон?» Поперхнувшись воздухом, я отрицательно качнул головой. Оболенский же довольно усмехнулся: «Видишь, ну и какой ты бог без слона? Пожалуй, по таким критериям римских богов еще не оценивали». Но прежде чем я придумал, что на это ответить, кавалергард снова заговорил: «Раз ты бог, да еще из другого мира, то как здесь оказался?» Вздохнув, я коротко пересказал историю с троицей незадачливых похитителей студентов, у которых на свои головы вышло открыть путь для настоящего бога. Князь задумчиво кивнул: «Есть у нас такие, точнее, самые разные имеются, как в народ ушли вот эти письмеца, где описание обряда указано, так и поползли убийства. Поначалу совсем много было, теперь поменьше. Дошло до людей, что все не так просто». Помолчав, поинтересовался: «Выходит, отец тебя сюда с одной стороны подтолкнул, а те кромсатели одаренных, с другой, дорогу пробили. Знаешь, может, ты и вовсе не здесь должен был в итоге оказаться?» С этой точки зрения, я на проблему не смотрел. Хотя, не факт, что Юпитер открывал дорогу в какой-то конкретный мир. В конце концов, он умирал. В таком состоянии провести точные расчеты несколько проблематично. В любом случае, он спас мне жизнь. Кавалергард отпил из бокала и примирительно махнул рукой: «Так я не спорю, просто мысли вслух. Но вот скажи, а с кем мы сегодня сражались? Я таких плетений отродясь не видел. И что не так с пробоями? Откуда они берутся? Как все это происходит?» Практически весь следующий час я говорил, излагая Оболенскому информацию, а тот формировал в голове новую картину мира, озабоченно цокая языком и прикладываясь к бутылке вина. Нейхва, которая сначала скучала на моменте про дома богов, стаи драконов и описание дворцов первых, тоже включилась в беседу, пожалуй, интересуясь происходящим не меньше, чем сам Ратибор. В процессе назад примчались Сандал с Мьёльниром, первый вез второго у себя на спине в образе каменного ежа, оба настолько довольные, что я заподозрил подвох, но спутники упорно отнекивались и отказывались признаться, что именно натворили. Когда я закончил, настал черед Оболенского. Впрочем, в большинстве случаев, князь лишь подтвердил мои собственные догадки, от давней клятвы Рюриковичем, которая накладывала обязательства на главу рода до множества иных деталей. Собственно, тот факт, что даже те дети, которых он признал, в большинстве своем считаются изгоями рода, формально оставаясь его членами, объяснялся как раз клятвой. Хотя о еще большем числе отпрысков Патриция никому и вовсе не было известно, потому как кровных врагов у него хватало, как и желающих заполучить себе кого-то с похожим родовым даром. Впрочем, последний, по словам Ратибора, требовалось развивать и тренировать. Без этого, тот был почти полностью бесполезен. Когда обмен секретами закончился, кавалергард кратко обрисовал ситуацию с Каиром. Все оказалось куда лучше, чем я думал. Те кварталы, над которыми шел бой, мы разнесли подчистую, но весь остальной город уцелел. Хотя его жители изрядно перепугались из-за шторма, что бушевал в небе, но урона он им не нанес. Все же удар был направлен в небеса, а не по земле. До Александрии османы добрались позже нас, что и уберегло их от гибели. Воины дома Нахилар находились и там, но лишенные подпитки от хранилища душ, оказались уязвимы и серьезного сопротивления оказать не смогли. А султан выразил нам сердечную признательность и заверил, что все договоры отныне считаются вступившими в законную силу, о чем он сегодня же позаботится. На улице была ночь, я провалялся в бассейне весь остаток дня и вечер. Озвучив этот факт, Оболенский ненадолго замолк, открыл вторую бутылку вина, которую ему недавно притащил Прохор и до краем наполнив бокал, неожиданно вернулся к изначальной теме. «Не хочу обидеть твоих людей, но зачем тебе соратники?» Я чуть нахмурился и Патриций объяснил. «О том, что веру нужно обеспечить в себя любимого, да сил набраться, я помню. Но ты ведь не просто их всех вокруг себя собрал и в тайну посвятил». Отвлекшись от проверки состояния каркаса, который уже не реагировал болью на каждую попытку анализа, я усмехнулся. «Это будущий пантеон богов. Он необходим, если хотим справиться с угрозой». Князь скосил глаза в сторону Найхвы, которая поглощала вино со скоростью, что превышало его собственную. «Вот с ней, все понятно. Рождена богиня и от плана не отступает. Ты сюда тоже попал уже богом. Даже твой Гефер и та мерзость, которая из Стамбула деру дала, родились такими. Как ты собрался создавать их из обычных людей?» Глаза Оболенского блестели любопытством, а я перешел к фазе беседы, которую планировал позже начать сам, если он так и продолжит игнорировать этот вопрос. Божественная печать на их разуме. Каждый заверил меня в том, что искренне верит, как минимум, в то, что я являюсь Меркурием, вернее, считаю себя таковым. На секунду замолчав, добавил, и если быть до конца точным, то один новый бог уже появился. Ченю, он же Олег Лопатин из моей свиты. Тот покрутил в руке бокал, глянул на меня, а принципы там получаются такие же, сделать так, чтобы люди в тебя верили, да убивать всякую погонь, чтобы ее силы забрать, я коротко кивнул. В целом, да, вот только не каждая такая погонь даст тебе какую-то трофейную силу, для подобного нужен целый набор обстоятельств, а вера других людей сработает, если в каркасе есть божественная сила. Князь растянул губы в усмешке, то есть твоя печать. Секунд 30 он помолчал, смотря на поверхность воды и о чем-то раздумывая. Наконец озвучил еще один вопрос, и все, что для нее требуется, просто поверить в то, что ты Меркурий, вернее даже не в это, а в тот факт, что ты искренне считаешь себя Меркурием. Найхва иронично хмыкнула, а я озвучил ответ. Можно и так, изначальную формулу пришлось немного скорректировать, иначе она убивала бы каждого третьего. Сам понимаешь, людям не просто поверить, что перед ними находится живое божество. Тот щелкнул языком и с легкой задумчивостью проговорил. Как же ты первого-то смог отыскать? Вспомнив обстоятельства знакомства с Лерой, я машинально улыбнулся. Очень просто. Представь, что вы, значит, проводите обряд вызова древнего бога, а потом на ваших глазах оживает свежий труп. Князь удивленно моргнул, на секунду задумался, а потом зашелся диким хохотом. Через пару секунд к нему присоединился и я. Последний приступ веселья зацепил Нахву. Вот Прохор от чего-то остался тих и задумчив. Отсмеявшись, Патриций осушил бокал и, потянувшись за бутылкой, глянул в мою сторону. «Раз ты бог, значит уже понял, к чему я веду». Оболочка с каркасом чувствовали себя намного лучше, так что я попросил Сандала тоже притащить мне бутылку вина и бокал, заодно и адъютанту, а то как-то он слишком хмур. «Я тебе не прислуга». Несмотря на недовольный рык, дракон молнией домчался до винного погреба, потом заглянул на кухню и уже через пару секунд материализовал рядом со мной бутылку вина и бокал, повторив то же самое для Прохора. Оболенский, задумчиво посмотрев на это дело, покосился на емкость, из которой наливал себе напиток и уважительно кивнул. «Удобно, что сказать, даже ходить никуда не нужно, умел бы он еще так с женщинами. Моего спутника Ратибор видел, так что прекрасно понял, кто принес напиток». А вот Сандал на момент материализовался в воздухе, немедленно рыкнув. «С женщинами я тоже отлично справлюсь». Вернулся в призрачный облик, рванув к выходу, но сразу же вернулся и издал еще один рык. «Тонна клубники за одну». Корреролевской Корреролеви, 5 тонн, нет, 10. Когда тот наконец улетел, на лице Патриции отображалось вполне искреннее изумление, которое быстро сменилось задумчивостью. Отпив вина, он забормотал: «Так, это если сложить трех принцесс и пятерых баронесс, получится 20 тонн, хм, а как думаешь, за княжну он сколько попросит? Кровь вроде и не королевская, но и не баронский род все же. В голове появилась картинка массового исчезновения дев, которые после обнаружатся в гостях у Оболенского, а потом нарисовался и образ опытных одаренных, которые смогут обнаружить энергетический след сандала, если приложат достаточно усилий. В том, что женский пол будет с князем по собственной воле, я не сомневался. В крайнем случае, он попросту отправит их домой. Но такой расклад маловероятен, леди у него наверняка задержатся, что не помешает их семьям устроить полноценный скандал. Эту затею лучше сразу отбросить, предупреждаю заранее. А что до вопроса, который мы обсуждали, я могу принять тебя в свиту, и у тебя появится шанс войти в пантеон богов, которые станут биться за этот мир. Тот молча ждал продолжения, понимая, что за этим последует что-то еще. Я же, секунду помолчав, действительно заговорил снова. Но нужно понимать, я сражаюсь не за Российскую империю и не за Рюриковичей, а за все человечество. Дарья и Алексей неплохие люди. Если у них появится проблема, я безусловно помогу, как это уже не раз делал. Тем не менее, моя цель – это спасение всего мира. Ратибор слабо усмехнулся. Я понимаю. Вот что пока не совсем ясно, как именно его спасать. Наполнив свой бокал, я дал вполне искренний ответ. Честно говоря, я сам пока не представляю, что точно понадобится. Сильный отряд, состоящий из богов, и техники, позволяющие путешествовать между мирами. Князь склонил голову на бок. А как же тот Эшмун, что прятался в Стамбуле? И основатель, в голове снова зарычал сандал, обещающий им обоим смерть, а я чуть дернул плечами. Доберемся и до них. Ловушки, которые активировались в Египте, это и есть план основателя. Но теперь, когда хранилища душ запечатаны, использовать эту схему не выйдет. Уверен, из Индии он скорее всего сбежал. Раз Умай его почувствовала, то и он должен был уловить внимание бывшей богини. В противном случае, не так уж этот основатель силен. Смертный издал короткий смешок. Новости про Египет сейчас повсюду. Даже если он до этого оставался на месте, то теперь точно в бегах. Любой человек, укрывающийся от кого-то, поступил бы именно так, узнав, что часть его плана неожиданно приведена в действие. Секунду помолчав, добавил: но вот найти его нужно и прихлопнуть. Да и Эшмуна твоего тоже было бы неплохо отыскать. Теперь настал мой черед усмехаться. Эшмун как раз ваш. Версия, что была в моем мире, давно мертва. Патриций тихо хмыкнул. А вот с мирами, как это работает вообще? Судя по всему, он пока еще раздумывал над принятием присяги, так что возвращаться к этому вопросу я не стал. Вместо этого вспомнил то, что видел среди воспоминаний Вьерна. Насколько я понял, существует масса вселенных, в которых имеются похожие миры. И если взять каждый отдельный мир, например наш, то он может сообщаться с другими, такими же. Грубо говоря, ты можешь отправиться в иную версию Земли, но больше никуда не попадешь. На мгновение замолчал, прикидывая, как максимально сжато изложить свою теорию, и продолжил. Каждая версия одного мира – это что-то вроде точки соприкосновения, место, в котором пересекаются разные вселенные. Возможно, из-за того, что здесь есть разумные виды, которые способны обращаться с силой, а может из-за чего-то еще. В любом случае, все эти точки расположены в одном, громадном скоплении. Ратибор кивнул и заговорил сам. О скоплении множества, как и миров в них, и кто-то научился вырывать точки пересечения из одной такого массива, чтобы перетаскивать в другой, поближе к своему месту обитания, чтобы можно было до них спокойно добраться. Правильно я понимаю? Я утвердительно наклонил голову. Пока картина выглядит именно так. Несколько секунд все помолчали, а потом Оболенский вернулся к прежней теме. По поводу присяги и всего остального, я согласен. Раз ради спасения мира надо стать богом, кто я такой, чтобы с этим спорить? Формулировка снова вызвала взрыв хохота. Даже Прохор в этот раз улыбнулся. Сама процедура много времени не заняла. Пару минут, и в разуме Оболенского возникла божественная печать, а сам он, заявив, что особо ничего не изменилось, опрокинул еще один бокал вина. Дальше мы отдыхали. Действовать все равно было нельзя. Мой каркас все еще восстанавливался, да и остальные после боя были изрядно вымотаны. Потому я ограничился контролем ситуации и отдачей распоряжений при помощи Дарфана. Египетский паша, в дворце которого мы сейчас находились, любезно предоставил нам целое крыло, чем мы и воспользовались после пары часов отдыха в бассейне. Правда, не обнаружили еды, но эту проблему решил сандал, притащив блюд с кухни ближайшего ресторана и оставив им в оплату немного золота, едва ли не поклявшись, что воровал его не у Паши, и вообще, раньше оно принадлежало нехорошему человеку. Оболенский охотно делился родовыми секретами, и про амброзию, и про характер своей силы, и про родовую башню. Он упоминал все это и во время первой беседы, но сейчас излагал куда детальнее. В какой-то момент к общему веселью присоединился Гифер. Сначала с несколько настороженной миной, но после нескольких бутылок вина, разбавленных той самой амброзией, Титан изрядно повеселел и принялся отпускать шутки про эллинов и диких варваров, периодически добавляя, что не относит к последним римлян. Когда запасы амброзии подошли к концу, мы снова вернулись в бассейн, куда Оболенский притащил пару милых египтянок. В ответ на вопрос о том, откуда они взялись, переадресовал меня к Сандалу, а сами девы едва ли не хором заявили, что желают остаться и делают это полностью по доброй воле. Я вроде бы все отлично помнил, вплоть до момента, когда в очередной раз, проверив Дарфан, рухнул на постель и провалился в сон. Но проснувшись, я обнаружил в кровати элемент, которого вчера вечером точно не было. Если быть еще более точным, почувствовал. Сложно не заметить того факта, что на твоей груди тихо сопит обнаженная женщина. Глава 21. Бонусная глава от Найхвы. Открыв глаза, я сразу же уткнулся взглядом в золотые волосы. Надежда на то, что это одна из тех египтянок, которых к концу вечера стало куда больше 10, не оправдались. На мне разлеглась океанская богиня. Правда, я совершенно не помнил, как она появилась, потому как спать я точно ложился один. Стоило мне шевельнуться, как та заерзала, устраиваясь поудобнее, а в ответ на вторую попытку приоткрыла один глаз и сонно заявила: «Ты можешь лежать спокойно, неудобно же». Подтянулась повыше, улегшись на мой корпус грудью, и снова смежила веки. Я же, справившись с легким шоком от ее непринужденности, решил прояснить ситуацию. «Ты как здесь вообще оказалась?» Дева что-то недовольно пробурчала, явно не желая выныривать из сонного состояния. Пришлось прибегнуть к радикальным методам, плавно сдвинуть ее с себя, одновременно поднимаясь на подушке. На этот раз она распахнула оба глаза, потянулась, наполовину выбравшись из-под одеяла и зевнув, укоризненно глянула на меня. «Ну кто встает в такую рань?» Бросив взгляд в окно, я тихо хмыкнул. Солнце уже давно встало. Пара часов и настанет время обеда. Оценив состояние своего тела, на котором не обнаружилось одежды, посмотрел на богиню, которая так и не подтянула одеяло, чтобы прикрыться. «Повторю свой вопрос, как ты тут оказалась?» Найхва повернула ко мне голову и чуть нахмурилась. «Зашла, разделась и легла спать. Не хотелось ложиться одной, а на тебе полежать можно. Приятно, тепленько». Пока я переваривал информацию, она уже продолжила: «Вчера мы переплели потоки силы. В моем мире это много значит». В голове послышался гулкий рыкающий смех Сандала, которому иронично вторил Мьёльнир. Оба спутника были в прекрасном расположении духа. Одному вчера все-таки доставили клубнику, поиском которой озаботилась одна из египтянок, которых дракон притащил Оболенскому. Названивала по Дарфану до тех пор, пока к дворцу Паши не примчалась пара геликоптеров, загруженных ягодой, а второй сожрал такое количество сладостей, что хватило бы на пару когорт. Выбравшись из-под одеяла, окинул комнату взглядом в поисках одежды и принялся облачаться. Натянув штаны, все же глянул на Надеву и уточнил, что именно это значит. Та довольно улыбнулась: «Ну, теперь мы связаны. Если сила двух богов, что не родственники друг другу, соприкоснулась, это считается теснейшими узами, куда более важными, чем развлечение плотских оболочек». Помедлив, добавила: «Ты, кстати, не в настроении, вчера хотелось тебя разбудить, но ты так мило спал, что я не стала». Кашлянув, я набросил на себя рубашку, снова посмотрел на океанскую богиню. «У тебя партнеры в том вашем мире были?» Та аж взбодрилась. Приподнявшись, уселась в постели, оперевшись о подушку и прикрыв одеялом бедра, недовольно прищурилась: «Я дочь бога, наследница великого океанского престола. Ты сам-то как думаешь?» Застегнув последнюю пуговицу, я устремил на нее пристальный взгляд. «Так были или нет?» Секунд 5 мы молча смотрели друг на друга. Потом она отвернулась в сторону, уставившись в окно. «Двое. Мне всего 22. Думала, еще успею. А потом прилетели эти огненные морские гребешки, и миру настал конец». Вздохнув, я мысленно рявкнул на спутников, заставляя их прекратить заливаться смехом, который отдавался в моей голове. Вместо этого приказал Сандалу слетать к центру Каира и проверить, как там дела, а Мьёльниру поручил заняться созданием артефактов, от защитных, которые способны выставить временный барьер, до боевых, при помощи которых получится атаковать противника. Резерв божественной мощи восстановился, вот ее туда и залью. Как показал вчерашний бой, они могут еще как пригодиться. Закончив разбираться с этой парочкой, вернул внимание на чуть смущенную Найхву, которая сидела в кровати, кусая нижнюю губу. На будущее, если жаждешь от кого-то близости, то стоит не спрашивать, а начинать действовать. А теперь поднимайся, на сегодня у нас еще масса дел. Дева немедленно фыркнула. Не так уж я и жаждала, подумаешь. Соскользнув с кровати, развернулась ко мне спиной и принялась одеваться. Я же, после недолгого размышления, отправился в дворцовые коридоры. Развлечение, это, конечно, неплохо. Но если уж на то пошло, то личные отношения надо как-то урегулировать, не допустив конфликта в свите. И поговорив с Кристиной, именно она явилась за мной к родовой цитадели Абы и, по сути, спасла жизнь. Учитывая, какую реакцию запустил родовой алтарь японцев, я вполне мог погибнуть. Спускаясь вниз, достал из кармана Дарфан и обнаружил массу сообщений. В основном от Кристины, рыжеволосая отправляла детализированные отчеты по всем направлениям, плюс коротко информировала о новостях. Ничего критичного, важного и нового не произошло. Разве что по Балат этим утром нанесли еще пару ударов. Олег уже вернулся на территорию Цины, и его призрачные разведчики зафиксировали местоположение двух структур, которые можно было назвать полевыми штабами основных группировок монгольской армии. Оба были полностью уничтожены, что еще больше затормозит продвижение войск рода Балат. Сами они уже выступили с заявлением о недопустимости вмешательства в конфликт третьих сил. Мол, они сражаются с целью восстановления исторической справедливости. И если маховы продолжат наносить удары по их территории, то неизбежно станут стороной конфликта, как и рота Фиевых, который является их сюзереном. Более того, грозили войной и всей Российской империи. Наивные смертные. Как можно подумать, что формулировка «дайте нам захватить соседей и устроить у них кровавую бойню» сработает, если ее обосновать историей. Тем более они в курсе, что на Дальнем Востоке находится цитадель римского бога. Лаптев далеко не идиот и наверняка уже давно понял, что к чему. Еще Кристина сообщала, что в Стамбул и Каир вылетели группы специалистов по работе с прессой. Они выступят от имени рода на интервью, подчеркнув роль духа покровителя Меркурия. Помимо этого была масса важных, но не сильно критичных отчетов: план строительства храмов на территории Северного Китая, соглашение с Оттаманской портой об открытии трех первых представительств духа покровителя Меркурия, договор о союзе с новым королем Польши, финансовые выкладки Куранели со статистикой нашего банка и проект союзного договора между японскими кланами, родом Лиафеевыми, к которому она сейчас пыталась привлечь ивитов. Это обеспечит относительную стабильность в регионе Тихого океана. Как минимум, заставит всех надолго забыть о нападении на любого из членов союзного пакта. Плюс, была записка о возможностях устройств, которые разрабатывали арабы Измайлова, к которым потом присоединился и Олег. Прототип был полностью готов к испытаниям. Причем они сконструировали не только его, но и целый набор дополнительных устройств, которые можно было использовать вместе с основным, для автоматической печати бумаги, перевода документов в электронный вид, что, видимо, означало формат, используемый дарфанами и так далее. Еще был целый раздел про дарниты какие-то сервера, но в нем было такое обилие технических выкладок, что я решил пока отложить в сторону. Хотя, по словам Олега, этот момент был одним из самых важных. Мол, производство и продажа устройств могут принести сотни миллионов и даже миллиарды. А вот создание ведущих проектов в дарните, по мере его популяризации и развития, превратит Афеевых в самую богатую фамилию этого мира. Разработка заняла столько времени, потому что основную массу плетений приходилось разрабатывать с нуля. Сами техники были известны и прозрачны, любой артефактор мог при желании проверить устройство и посмотреть, как оно изготовлено. Комбинация, которая обеспечивала связь, была сложной, но в то же время вполне доступной для изучения, как минимум, для того, чтобы проверить ее целостность. В теории, изменения на уровне производства были невозможны, но всегда могли найтись высокопоставленные умельцы, что решили бы создать партию дарфанов, с которых можно перехватывать информацию и незаметно разбавить ими общую массу, подсунув нужным фигурам. Чтобы это исключить, Род, создавший устройство, распространил схему плетения повсюду, по сути, дав доступ всему человечеству, а на заводах, что выпускали их по лицензии, присутствовали представители этого самого рода, что происходило из инков. Оригинальная схема исключала перехват, соединяя устройство напрямую и передавая информацию множеством разрозненных пакетов через энергетическое поле. В теории, какие-то из них можно было перехватить, но они не несли в себе ровным счетом никакого смысла. Отдельные буквы, вырванные из разных слов или обрывки фраз, если шла беседа, да и перехват даже одного такого пакета, который создавал искажение энергетического фона не больше, чем самый слабый артефакт, был крайне сложной задачей, не говоря уже о том, чтобы поймать их все. Оттого все и были настолько уверены в своих дарфанах. Тем не менее, сама схема плетения была запатентована инками, а потому все приходилось разрабатывать с нуля. Это бы заняло массу времени, если бы не помощь Мьёльнира. С момента обретения Олегом искры, у спутника появилась возможность опосредованной связи с новым богом. И почти все свободное время эти двое уделяли разработке техник, которые позволили бы функционировать новой технике. Как итог, целый набор готовой продукции, которую предполагалось презентовать в самом ближайшем будущем, после чего запустить в производство. Каналы сбыта в Азии у нас уже были, а постепенная экспансия Куанали откроет такие в Европе. К тому же, после того, как люди опробуют новые устройства, они сами будут выстраиваться в очереди. Все необходимые патенты уже оформлены, конкурентов у рода Афеевых не будет. У Измайлова вышло запатентовать даже идею Дарнета, что привело Олега в настоящий восторг. Оказавшись в гостиной первого этажа, я обнаружил на диване Оболенского, по обеим сторонам которого сидели две юные девы, ожесточенно конкурирующие за внимание кавалергарда, и убрал дарфан в карман. Сам князь довольно усмехнулся. «Слышал последние новости? В Каире нас, оказывается, называют героями, там чуть ли песни придумывают в нашу честь». В сознании сразу же прозвучал рык сандала. «Только я могу придумывать хорошие песни». Подавив улыбку, я опустился в кресло и, бросив взгляд на служанку, которая замерла около стены, восхищенно рассматривая Патриция, попросил принести кофе. Потом глянул на самого князя. «Это после того, как мы разнесли половину центра города». Счастливое выражение лица на момент размылось, и сквозь него проступила грусть, но это продлилось всего секунду, потом Оболенский вновь засиял. «Если бы не мы, то вырезали бы всех, а с тем отребьем справиться иначе было нельзя. На самом деле можно, но для такого понадобились бы новые техники, подходящие для боя с подобными врагами. Божественные плетения были мощными, но мы не так часто сражались с их помощью, по той причине, что большинство противников из числа иных пантеонов располагали неплохой защитой. Битва на расстоянии могла затянуться надолго и не закончиться ничем, у противника всегда оставался отличный шанс удрать. Оттого боги предпочитали схватку при помощи оружия. Единственное исключение, если речь шла о столкновении кого-то вроде Юпитера с божеством несоизмеримо меньшей силы. Но и тогда отец редко применял что-то, кроме излюбленных молний. Как правило, этого с лихвой хватало, чтобы уничтожить практически кого угодно. Увидев, как одна из египтянок, навалившись на князя грудью, пытается скормить ему печенье, я осторожно уточнил: претензий со стороны их семей не поступало? Тот изумленно приподнял брови. Каких? Каждая получила официальное приглашение на бумаге с моим оттиском силы. И вопросом, желает ли она прибыть на пир по поводу выигранной битвы за Каир, который проходит во дворце Паши. Тех, кто соглашался, твой дракон переносил сюда, отказавшихся оставлял дома. Все просто и честно. Интересно, а как они послания составляли, и кто этим занимался? Хотя, скорее всего, Мьёльнир. Ему ничего не стоило превратить ручку в артефакт, который самостоятельно пишет на бумаге, а потом при помощи силы запечатать конверты. Стоило признать, Ратибор быстро нашел с ними общий язык. Сам он все-таки сживал печенье и, прошептав на ухо египтянке нечто такое, отчего ее лицо стало изрядно смущенным, отстранился от девушек. «Когда вылетаем? И куда?» В помещение вошла служанка, которая несла поднос с кофе, а по лестнице вихрем слетела на Ихва. Порхнув по полу, пронеслась через гостиную, по пути подцепив чашку пальцами, и, оставив ошеломленную деву из прислуги стоять на месте, опустилась в кресло, что стояло справа от меня. Сделав глоток напитка, обвела нас взглядом. «О чем говорите? Что обсуждаете?» Я намекающе кашлянул, и богиня покосилась на меня, не отрывая взгляда, снова отпила кофе. «Что?» – я указал взглядом на чашку, а она пожала плечами. «Кофе отличный, если ты про это хотел спросить. Очень вкусный, ты бы себе тоже попросил сделать». Наблюдающий за сценой Ратибор фыркнул в густые усы, а я невольно усмехнулся. «Впрочем, чего я хотел? 22 года. К тому же это не богиня, которой приходилось пробиваться к вершинам власти самостоятельно, выживая среди сверстников и неся им смерть. Наследница одного из самых могущественных богов мира, которой никто и никогда не смел угрожать. Как минимум до того момента, как к ним заявились драконы. Кофе я все же попросил, не отбирать же чашку у девы. Да и выпила она уже больше половины. Сама же океанская богиня, после очередного глотка, лукаво на меня покосилась. А если кто-то заберет и вторую твою чашку, этого будет достаточно для сурового наказания? Несмотря на запрет, Сандал не выдержал, в голове зазвучал его ракочущий смех, тогда как я пожал плечами, смотря о каком наказании идет речь. Та чуть поморщилась и сделанной грустью вздохнула. Зануда. И как таким можно быть? Кавалергард задумчиво подкрутил правый ус и напомнил о своем вопросе. Смотритесь вы прекрасно, но мне все же интересно, куда и когда мы полетим. Вопрос на самом деле был сложным. Имелся Стамбул, где меня ждал исторический музей, что-то подсказывало, герою битвы за Каир, в такой мелочи, как посещение культурного объекта, не откажут. Еще Индия, куда было бы неплохо слетать на разведку. Версаль с третьим кольцом Сета, изначально именно он находился в списке после Стамбула, а люди Волконских, по идее, должны были вот-вот взять кровь у родственников Виконта Ильи, и по-хорошему, с ними стоило встретиться, чтобы забрать ее и попытаться отыскать основателя. Не говоря о том, что на востоке до сих пор шла война и не мешало бы обеспечить полный разгром Балат, вырезав их всех, а заодно прикончить Лаптева. Конечно, имелись еще два крупных осколка искры в Мраморном море, но их я заберу в любом случае, куда бы ни полетел. Надо подумать, сложно вот так сходу определиться. Тот кивнул и, чуть помолчав, добавил: «До меня, к слову, дошли слухи странные». Я вопросительно приподнял брови и через пару секунд Оболенский продолжил: «Княжич Трубецких вчера к Кудашевым отправился. Не знаю уж, зачем, но были у него там дела какие-то, да так и не вернулся до сих пор. Дарфан не отвечает, артефакты не срабатывают. Его сиятельство собирается сам Кудашевых навестить, да спросить, куда сын его делся. Князя Трубецкого я помнил хорошо. Вот Кудашев отпечатался в памяти смутно, но сильным одаренным он точно не был, да и в целом, входил в группу поддержки триумвирата Гагариных, Дивеевых и Засекиных, фигура из второго эшелона. Представить себе, чтобы такой мог войти в конфликт с Трубецкими, довольно сложно, не говоря уже о предположении, что у него хватило сил справиться с княжичем. Надо бы отправить туда кого-то, проследить за встречей, а заодно все выяснить». Патриция о чем-то задумался, а в моем кармане звякнул Дарфан. Сообщение от Кристины. Я чуть было не убрал аппарат в карман, чтобы посмотреть потом, но взгляд вовремя зацепился за слово «срочно», что стояло первым. Особая пометка для посланий, которые требуется читать безотлагательно. Стоило его открыть, как стала понятна и причина важности. Франки только что заявили о наличии у рода Деблуа собственного духа-покровителя. Уральское гнездо кипит. Час назад что-то изменилось, и оттуда прут новые твари, намного сильнее прежних. Егоров говорит, через порталы такой мощью тянет, что при открытии новых, трясет землю в округе. Просит помощи, сам не удержится. Я поднял голову на Оболенского, собираясь сообщить новости, но тут в углу комнаты проявилась призрачная фигура. Материализовалась всего на момент, но я узнал ее фон, конструкт Вьерна, которого считали патриархом Рюриковичей. Разговаривать он в этот раз не стал, сразу же исчез, оставив после себя лист бумаги, который, кружа в воздухе, медленно опускался на пол.